Глава 7. Марьяна. «Марьяш, а ты где?» Раздается в динамике недовольный голос Жени. Представляю, что он мог себе надумать. Всего неделю живем душа в душу, расстаться и на минуту не можем. После той ночи я полностью чувствую его. Без него невыносимо. Тоска разъедает душу. Даже один рабочий день отдает в груди мучительными тоскливыми нотками. 2 дня назад было полнолуние, и вся стая была очень рада, что мы поставили друг другу метки в волчьих ипостасях. Теперь у стаи 2 главных волка пристроены. Это считается высшим счастьем и благодатью. Вон, у Александра Григорий до сих пор 1, а волку уже почти 600 лет. Мы все переживаем за него и боимся, что уже и не встретит свою единственную. Что-то я немного отдаляюсь от темы, и грозный рык тому подтверждение. Представляю себе его реакцию. Уже 10 вечера, он пришел в пустой дом, и я не спешу возвращаться. Надо было хоть записку оставить, но я собиралась в суматохе и забыла об этом. Бедный мой извелся в одиночестве. А сколько страха мог пережить, даже не представляю. «Марьяна!» «Ой, полное имя. Значит, я влипла по полной программе. Надо срочно выкручиваться, иначе по возвращении меня ждет веселая встреча. Он ведь вообще может дома на время запереть. А мне нельзя. Я на 3 стаи праздники устраиваю. Нехорошо выйдет. Как же не вовремя меня вызвали. И ведь рассказывать об этом не могу. Да здесь я, здесь, не кричи!» Извиняюсь глазами и выхожу из комнаты. «Что ты сразу в крик?» Аккуратно закрываю массивную дубовую дверь, чтобы она максимально не скрипнула. «Где ты?» Даже на расстоянии могу понять, что муж сопит недовольно. Как же быстро запоминаешь привычки любимого, когда, наконец, находите общий язык. Когда не чувствовала его, внимательной к мелочам не была. Я не в стае и даже не в стране. 3, 2, 1. Уже зажмуриваюсь, готовая сгореть со стыда за его ненормативную лексику, но слышу лишь тишину. Отнимаю телефон от уха и смотрю на экран. Секунды идут. Не сбросил вызов. Не разъединили. Может, не слышит? Зову его, но снова тишина. Удар его хватил там, что ли? Самой зарычать хочется. Странно это. Терпение в отношении моих поступков у него нулевое. А тут прямо молчун. «Хм!» Прочищает горло, а у меня от души отлегло сразу. Стесняюсь спросить, а где твою пушистую попку носит? А главное, почему я об этом узнаю вот так, по телефону, сам звоня? Любимая моя пара, не потрудишься ответить? Мне надо, когда вернусь, тогда отвечу на то, что смогу. Прости, мне надо бежать. Ты меня сейчас задерживаешь и оттягиваешь момент возвращения. Что? Сорозова, я сейчас тебя по навигатору вычислю. Немедленно сама отвечай на вопрос. А самое главное, когда ты возвращаешься. Я хочу пару амбарных замков купить. Больших. Когда вернусь, тогда вернусь. Остынь. И сбросила вызов. Будет он мне тут голос повышать. Я хоть и пара, люблю его до безумия, но я еще и человек, у которого есть чувства. Женя либо считается с ними, заслуживает мое доверие, и тогда я ему все расскажу. Либо будем жить обидами. О! Снова звонит. Ну уж нет, дорогой. Выключаю сотовый. Как хочешь, так и выясняй все. Не надо было злить и обижать. Допрыгался, что называется. Возвращаюсь в комнату. Переживает? Киваю волку в ответ. Потерпи пока. То, что я расскажу, только для тебя, Марьяна. Мои слова должны остаться между нами. Ты особенная, и мне это достоверно известно. Луна четко указала, кто поможет мне в поисках. Присаживайся. Евгений. Может, потрудишься объяснить, где ты была и почему выключила телефон? Не кричу, лишь придаю голосу возмущенные нотки. С карамелькой бессмысленно срывать голос, если упрется рогом, то уже ничего не поможет. Я 2 дня ждал ее возвращения. Бил себя по рукам, чтобы не позвонить Олегу Вермутову с просьбой помочь найти беглянку. Душа не на месте была все это время. Пара ведь хрупкая малышка, которую оберегать надо. Прилетела уставшая, ей явно все равно, что мне важно и жизненно необходимо понять, что происходит между нами. Волчице бы в душе спать. Видно, что на ногах ужасно долго. От этого и мне плохо становится. Терпеливо жду хоть какой-то реакции. Тщетно. Встает с пуфика в прихожей и, поцеловав щеку, уходит наверх. Кто-то что-то понял? Лично я нет. Плетусь за ней, предварительно собирая нехитрый перекус из горячих бутербродов и теплого компота, который она так любит, и иду в спальню. Душ принимается быстро, буквально за 15 минут. Еда исчезает еще быстрее. И только после этого она начинает со мной разговаривать. «Я не могу тебе пока всего рассказать, прости. Просто знай, все хорошо, когда придет время, я все расскажу. А может быть, ты и сам все поймешь». «Марьяш, я не чужой и уж точно не собираюсь никому и ничего рассказывать. То, что происходит и обсуждается между нами, оставалось, остается и будет оставаться между нами. Без доверия не будет взаимопонимания. Не делай мне больно. Твои сомнения бьют ниже пояса. Жень!» Берет своими ладошками мою руку. «Пойми, есть вещи, которые мы должны пронести в одиночестве. Егор и Виктор были вынуждены хранить предсказания Баяны. У Полины были свои секреты. Мы также необходимо пронести в одиночестве. Он не касается нас с тобой. Ты просишь довериться тебе, а я прошу довериться мне. Ваша связь с Максом слишком сильная. В какой-то момент ты проболтаешься, а мне не нужно, чтобы Вермутов суетился в этом вопросе. Хороший мой, пожалуйста, давай оставим эту тему. Впредь обещаю заранее предупреждать о поездках, честно. Я еще не привыкла, что меня кто-то держит. Прости». И смотрит так, что противиться трудно. «Понимаю, не расскажет. Вижу, что хотела бы, но не имеет права. Придется слепо идти за ней. Но если что-то выйдет из-под контроля, обещай мне, что не будешь лезть на рожон и обо всем расскажешь. Я помогу». Утвердительный кивок и крепкие объятия. Повалили нас на кровать и уснул с малышкой под боком. «Ничего, я все равно все узнаю. Рано или поздно карамелька сдастся. Главное не давить, а терпеливо ждать разрешения ситуации. Какой бы сильной и независимой волчица ни была, она уже не одна. Со временем парная связь будет крепнуть, и мы все будем решать вместе. Терпение всегда вознаграждается. На него просто нужны силы. И маячок в придачу. Ну так, для успокоения души».